Глава 33. Утром мне Катя сообщила время и номер рейса, поэтому я попросил Николая отвезти меня в аэропорт ко времени прибытия жены. Не знаю, как об этом проведали журналисты, но наша встреча произошла на камеры. Я снова с цветами, а радостная Кэтлин с одним небольшим рюкзаком за плечами бросилась сразу мне в объятия. Семья воссоединилась. Проигнорировав Николая и охранников, мы взяли такси и отправились в отель, номер в котором она забронировала, поскольку он находился неподалеку от здания посольства СССР. Они поехали за нами и недоуменно смотрели, как мы останавливаемся в нем. Их же, разумеется, внутрь не пустила охрана. Помахав ручкой, я вместе с женой поднялся на лифте в номер. Она, срывая из себя и меня одежду, набросилась на меня. И ближайший час нам не стало ни до кого дела. Уже только после, когда она обессиленно упала мне на грудь и радостно стала целовать в нос, я спросил: «Как дела?» «Супер!» — она покивала. «Меня пригласили на пробы в Голливуд. Буду сниматься в фильме». «Ого, круто!» Я помнил, что после завершения карьеры Кэти и в мое время была пусть и не очень популярной, но достаточно известной актрисой, сыгравшей в 6 разных картинах. «Ты надолго?» — обеспокоенно спросила она, заглядывая мне в глаза. «Ну, надеюсь, навсегда», — спокойно ответил я. «Только не кричи от радости. В Союзе об этом еще не знают». «А-а-а, ты решил сбежать», — тихо сказала она, а глаза моментально засветились от радости. «Об этом не говори вслух, и даже не вслух». Я приложил палец к ее губам. «Сейчас я сотрудник посольства, и чем дольше это будет оставаться так, тем лучше. Хочу уменьшить бдительность соотечественников». «Я молчок», — она провела пальцами по губам. «Как твои родители восприняли наш брак?» «Папа ругается», — она пожала плечами. «Он не любит русских, особенно коммунистов. Мама более спокойна, даже защищает меня от него. Так что знакомиться ты пока не поедешь. Дадим им время привыкнуть к мысли, что я вышла замуж за русского». Она весело рассмеялась, сказав это. А я лишь хмыкнул, сменив тему. «Что с контрактом Adidas?» «О-о-о!» Она округлила глаза. «Я, когда в банке решила узнать сумму на счете, чуть в обморок не упала. Там такие деньжищи тебе перевели». «Нам», — поправил я ее, — «мы ведь семья». Она тут же бросилась меня целовать. И мы занялись сексом, поскольку терпеть, когда по тебе постоянно лозит голое женское тело, было положительно невозможно. «Так что там насчет денег?» — поинтересовался я у безмятежно лежащей жены. «Я беру только на текущие расходы и присматриваю нам дом», — ответила она. «Но боюсь тратить много без тебя». «И правильно. Я знаю, где нужно покупать недвижимость», — улыбнулся я. «Присмотрим для начала себе готовый домик в Холмби-Хилл. Потом выберем себе что-то покомфортнее». «Хорошо, что ты приехал, а то я заскучала без тебя». Она приоткрыла глаза. «А с тобой жизнь снова заиграла красками». «Вечером поужинаем с тобой. Закажи, пожалуйста, приличный ресторан», — попросил ее я. «А мне нужно пойти успокоить своих церберов». Она улыбнулась, и когда я наклонился, чтобы поцеловать ее, тихо сказала: «До вечера, Вань». «До вечера, дорогая». Быстро ополоснувшись и одевшись, я пошел вниз, застав двоих охранников крайне недовольными на улице. Они все время так и простояли здесь. Попросив швейцара вызвать нам такси, я отвез их обратно в посольство, где Николай высказал недовольство моей самовольной отлучкой, сказав, что доведет информацию о случившемся до Анатолия Федоровича Добрынина, который, как я знал еще по Мехико, был чрезвычайным и полномочным послом СССР в США в эти годы. Утром мы и правда с ним познакомились. Причем я поразился его такту, интеллекту и внимательности. Узнав от Николая о моем вчерашнем проступке и осмотрев комнату, которую мне выделили в посольстве, он повернулся ко мне и спросил, не хочу ли я остановиться в отеле вместе с женой. А эту комнату он отдаст моим охранникам, если я пообещаю обо всех своих передвижениях докладывать им. Ожидая от него разноса, я сначала онемел от такого предложения. Потом предложил поужинать вместе с нами. Он тут же согласился. И все это происходило под ошарашенным взглядом Николая, совершенно не ожидавшего, куда выйдет в итоге наш разговор с начальством. За ужином я представил Анатолия Федоровича Кэти, и он весьма старомодно, но обаятельно ее поприветствовал, много шутил, рассказывал о том, чем мне придется заниматься, чем под конец покорил нас обоих. Когда жена отошла в дамскую комнату поправить помаду, он, повернувшись ко мне, спросил: «Иван, насколько я могу рассчитывать на вас обоих?» «В каком смысле?» — удивился я. «Вы сейчас самая обсуждаемая и популярная пара Америки. Сегодня снимки вашей встречи опять появились в центральных газетах. Я бы хотел пригласить вас на пару важных для меня ужинов и встреч. Вы сгладите своим присутствием остроту моих разговоров с некоторыми сенаторами, чем очень поможете мне». «Говорю сразу за нас обоих. Вы можете на нас рассчитывать», — ответил я. «Думаю только сменить отель на более приличный, а также купить Кэтлин вечерние наряды. Подскажете, куда лучше пойти?» «А у вас есть деньги?» Он остро посмотрел на меня, явно говоря вовсе не о рублях. Я лишь пожал плечами, а к его чести он не стал настаивать и спокойно спросил, на какой бюджет я рассчитываю. Спокойно узнав сумму, посол ответил, что тогда лучше брать лучшее, назвав два адреса, где одевается элита. «Спасибо, Анатолий Федорович», — кивком поблагодарил его я. «Постараемся выглядеть шикарно, чтобы вас не опозорить и помочь при этом». «Сын говорил мне о вас, а я сейчас убедился лично. Он внимательно на меня посмотрел. Что вы и правда очень необычный человек, Иван. Надеюсь, мы с вами сработаемся». «Взаимно, Анатолий Федорович». Вернувшаяся Кэти стала щебетать, а я сказал ей, что мы сегодня переедем в другой отель, а также пройдемся по магазинам, поскольку впереди у нас пара важных встреч. Это ее обрадовало, и она, взяв мою руку в свою, счастливо прижалась ко мне щекой. Добрынин легко улыбнулся при виде такой сценки. Этот человек мне определенно нравился все больше. «Что скажешь, Майкл?» Агент смотрел фотографии, которые доставила наружка, и качал головой. «Ты сам видишь, Дэн?» Подчиненный пожал плечами. «Что он пробыл у нас всего месяц, а уже мало кто отличает его от американца. А эти его интервью на телеканалах наверняка смотрел. Да, обычно все, что мы видим там, либо преклонение перед Америкой и поливание говном СССР от перебежчиков, либо сухие, согласованные с Москвой фразы. И, конечно, поскольку американцы патриоты своей страны, им не очень нравится слышать, как кто-то другой предает свою. Предатели нигде не любят. Да, наверное, поэтому рейтинги передач с Иваном взлетают до небес. Он говорит прямо, что любит свою страну и народ. Да, есть некоторые моменты, которые непонятны в русских другим людям. Но не нужно забывать, что всего четверть века назад страна лежала в руинах. Поэтому советские люди стараются, поднимают страну с колен. И, в принципе, это уже видно по достижениям науки в космосе. Но в то же время он говорит об Америке как о стране безграничных возможностей. Какие тут доброжелательные люди. И он счастлив, что его жена американка. Кроме того, она заботливая и любящая. Еще помогает ему лучше понимать людей и их культуру. В общем, что я пересказываю, Дэн? Ты сам все видел. Это уже третья передача, в которую он приходит. Последняя вообще оказалась самой рейтинговой на канале ABC за весь год, не говоря уже про вечернее шоу, где он легко согласился дурачиться с ведущим, играя на разных инструментах. Такого никогда никто не видел от советского человека. «Хм...» — задумался ЦРУшник. «И что делать? Его предсказание по арабо-израильскому конфликту идет словно по нотам, будто они его слушают и делают все так, как он сказал. Так что нам совсем не помешало бы, чтобы он посмотрел еще пару наших папок, не говоря уже о том, что наши аналитики хотят распотрошить его голову, узнав все секреты КГБ, которым он был допущен. Сам знаешь, что руководство от того, что мы спрогнозировали необходимость увеличить в 4 раза национальный резерв нефти, а также бензина и дизельного топлива, теперь увеличило нам бюджет в 10 раз. Когда начался топливный кризис в соседних странах, нам нужно оправдывать доверие новыми данными. Все ждут этого от меня, а я от вас. Давай я поговорю с ним в номере отеля, где они остановились с женой», — предложил Майкл. «Согласен, что выпотрошить его нужно. Другой вопрос, как к его голове нам подобраться?» «Хорошо, поговори с ним. Если будет артачиться, можешь даже немного припугнуть». Уставшие от бесконечных встреч, приемов и разговоров, мы с Кэти плелись по коридору в номер. Накопившаяся усталость давала о себе знать. Но никто из нас не роптал. Жена понимала, что мне нужно повышать узнаваемость среди американцев для того, чтобы пошли рекламные контракты. А у нее карьера в Голливуде также зависела от постоянного мелькания на телеэкранах. «Господи, не чувствую ног от усталости». Она держала туфли в руках, пока я открывал номер. Зайдя внутрь, я притронулся к выключателю и, увидев тень в глубине комнаты, среагировал мгновенно. Оттолкнув Кэти в коридор, я броском перекатился в сторону кровати. «Весьма похвальная реакция, Иван, но это всего лишь я», — услышал я знакомый голос. «Нам нужно поговорить, поэтому ваша прекрасная жена может подождать нас в номере напротив. Ключ лежит на тумбе у входной двери». Чертыхаясь, я поднялся сам, поднял ругающуюся Кэтлин и, отдав ей ключ, проследил, чтобы она вошла в номер, и удостоверилась, что там нет никого, Только после этого закрыл дверь и сел на кровать. «Простите, что выбрал вашу комнату, но два Цербера КГБ следуют за тобой неотлучно», — сказал ЦРУшник, с которым мы мило побеседовали в прошлый раз. «Слушаю вас, Майкл. Мне бы хотелось, чтобы наши условия по доставке тебя сюда окупились», — без предисловий перешел он к делу. «А потому-то должен рассказать нам обо всех операциях КГБ, которые тебе давали на анализ». «Должен, Майкл?» — удивился я. «Мне не нравится это слово». «Иван, скажу тебе предельно честно, как умному человеку. Нам плевать, что там тебе нравится, а что нет». Голос собеседника стал угрожающим. «Ведь ваша с женой радужная мечта о жизни в Америке может стать не столь прекрасной, как вы ожидали. Всплывут какие-нибудь грязные делишки или вообще налоговые махинации твоей жены. Думаю, это бросит пятно на вашу семью в целом и тебя лично». «В эту игру, Майкл, можно играть вдвоем», — улыбнулся я. «Я у вас уже месяц и успел много с чем ознакомиться из ваших газет». ЦРУшник осторожно сказал. «Это угроза?» «Господь с вами, Майкл, какая угроза?» Я всплеснул руками. «Как я, простой человек из далекой варварской страны, могу угрожать одной из самых могущественных организаций мира?» Он задумался и успокоился. «Мы даем тебе 3 дня на обдумывание. Потом оставишь ответ здесь, на тумбочке в номере». «Доброй ночи, Майкл», — улыбнулся я, вставая и открывая ему дверь. Агент, косясь на меня, вышел, а я забрал из другого номера Кэти, которая обеспокоенно стала меня трясти, спрашивая, что происходит. «Похоже, дорогая, я поменял шило на мыло», — почесал я затылок. «И, конечно же, я обо всем рассказал послу, чтобы он передал эти данные товарищу Белому. А также через 3 дня нарисовал рисунок в виде эмодзи улыбающейся какашки на листке бумаги, когда уходил из номера на званый вечер во французском посольстве».